Я не очень-то верил, что мы уживемся. Но все обернулось прекрасно. Она оказалась права. Принять друг друга такими, как есть, это ее решение сделало нашу жизнь и легкой, и приятной. Я понимаю, это странно звучит, но у меня было такое чувство, что мы знакомы 100 лет. Если бы мы стали знакомиться по всем правилам, то нам, наверное, потребовались бы недели, а может быть и месяцы для того, чтобы так легко и свободно общаться. Нам было хорошо вместе. Я не имею в виду ничего интимного, хотя она была чудо как хороша. Просто я считал ее молодчиной. Она была сама доброта. У меня с собой не было и пары белья. Весь следующий день я провел в купальном костюме и чьем-то халате, которые случайно оказались в коттедже. В понедельник миссис Питц входит ко мне в комнату и говорит: «Вам чемодан, сэр», и бухает на пол чемодан, который я видел впервые в жизни. В нем оказалось абсолютно все. Твидовый пиджак, брюки из шерстяной фланели, носки, рубашки. В общем, все, что требуется. Чемодан не новый, но на нем был ярлычок с моей фамилией. Она даже запомнила мою фамилию. Не могу передать вам, что я при этом почувствовал. Понимаете, впервые за многие годы мне кто-то что-то давал, а не брал. Последнее время меня окружали люди, которые только требовали: «Дай, дай, дай, а Бобби заплатит, Бобби одолжит свою машину». Мной, как человеком, никто из них никогда не интересовался. Они, по-моему, даже хорошенько не знали меня в лицо. Этот чемодан с одежды меня окончательно доконал. Я был готов умереть ради нее, если бы это понадобилось. Она рассмеялась, когда увидела меня в новом облачении. Вещи, конечно, были не такие дорогие, как те, к которым я привык за последнее время, но как раз на меня и сидели хорошо. Так вот, она рассмеялась и говорит: «Это, конечно, не с Бартон-стрит, но выглядит неплохо. И ты не можешь упрекнуть меня, что я не разбираюсь в размерах». И мы стали проводить все время вместе. Загорали, бездельничали, читали, болтали, ходили купаться, даже готовили еду в отсутствие миссис Питц. Я перестал думать о будущем. Она предупредила, что дней через 10 ей нужно будет отсюда уезжать. Из деликатности я в первый же день хотел уйти совсем, но она не позволила. А потом я больше не пытался. Так и вышло, что я жил у нее, не зная ее полного имени. Он с облегчением вздохнул и откинулся на стуле. Теперь я понимаю, что психоаналитики не зря зарабатывают большие деньги. Уже давно я не испытывал такого удовольствия, как сейчас, когда, наконец, рассказал вам все. Грант невольно улыбнулся. Юноша так располагал к себе своей детской наивностью. Но тут же инспектор стряхнул с себя это чувство, как вылезший из воды пес. Обаяние. Самое опасное оружие из всего арсенала человеческих средств защиты. Его действия продемонстрировали сейчас у Гранта перед самым носом. Теперь Грант уже вполне бесстрастно и пристально вглядывался в добродушное, слабовольное лицо сидевшего перед ним молодого человека. Он знавал по меньшей мере одного убийцу с точно таким же типом красоты: голубоглазый, приветливый, безобидный на вид. Он бросил расчлененный труп своей возлюбленной в яму с известью. Глаза Тиздейла были особого бледно-голубого цвета, который, по наблюдениям Гранта, присущ мужчинам, не мыслящим себя вне женского общества. Такие глаза бывают у маменькиных сынков и иногда у заядлых сердцеедов. Ладно, историю Тиздейла он проверит потом, а пока... И вы думаете, я поверю, что за все 4 дня, проведенные с мисс Клей, вы так и не догадались, кто она такая? — спросил он, стараясь незаметно подвести Тиздейла к самому важному для него вопросу. Я подозревал, что она актриса. Отчасти потому, о чем она говорила, но главным образом по количеству киножурналов в доме. Однажды я спросил ее об этом, но она сказала: «Никаких имен и никаких допросов, Робин. Так будет лучше. Не забудь, о чем мы договаривались». «Понятно. Среди одежды, которую купила для вас мисс Клей, был плащ?» «Нет, только дождевая накидка. Пальто у меня свое». «Значит, поверх вечернего костюма на вас было пальто?» «Да. Когда мы отправились обедать, моросил дождь. Мы, я имею в виду, всю компанию». «Оно и сейчас у вас?» «Нет, его украли из машины, когда мы ездили осматривать Дим Чарч». В глазах Тиздейла вдруг появилось беспокойство. «А что? Какое отношение имеет ко всему этому пальто?» «Вы заявили о краже?» «Нет. Ни она, ни я не хотели привлекать к себе лишнего внимания. Но что... Расскажите мне, пожалуйста, поподробнее про утро четверга». Лицо человека, сидевшего напротив Гранта, стало меняться на глазах. Из беззаботного оно снова сделалось напряженным, даже враждебным. «Как я понял, вы не отправились купаться вместе с мисс Клей, так?» «Так. Но я проснулся сразу же после того, как она уехала». «Откуда вы узнали, когда именно она уехала, если спали?» «Потому что было только 6 часов утра. Она не могла уехать намного раньше, и миссис Питтс потом подтвердила, что я вышел из дому буквально за ней следом». «Так, и, грубо говоря, за те 1.5 часа, что прошли между тем, как вы встали с постели, и тем, когда увидели тело мисс Клей на берегу, вы успели дойти до расщелины, украсть ее машину, доехать почти до Кентербери, раскаявшись в содеянном, вернуться назад и обнаружить, что она утонула». «Я ничего не упустил?» «Пожалуй, ничего». «Если вы действительно испытывали к мисс Клей, по вашим же словам, огромную благодарность, как вы объясните кражу ее машины?» «Это, по-моему, чудовищно». «Не то слово. Я и теперь не могу поверить, что я действительно это сделал». «Вы уверены, что не входили утром в воду?» «Конечно, уверен. А в чем дело?» «Когда вы купались? Последний раз. Я имею в виду до утра четверга». «Во вторник днем». «Ваш купальный костюм в четверг был абсолютно мокрым». «Откуда вы это знаете?» «Ну да, он был мокрый, но не от соленой воды. Я разложил его просушить у себя под окном. А когда стал в четверг одеваться, то заметил, что птицы, которые сидели высоко на яблоне, вон той, ветви закрывают фонарь. Так вот, птицы обошлись с моим купальником довольно нагло. Поэтому я простирал его снова в той воде, в которой только что помылся.